Лет с 10 чтение стало моим главным занятием. Скоро уже настолько явно, что мать с оттенком насмешки и уважения стала называть меня книжным червем и читальной машиной. Но впоследствии я понял, что увлечение книгами проистекало не из природных задатков. Неужто я в детстве мог бы получать удовольствие от многочасового сидения над старыми книгами с их тошнотворным, резким, затхлым запахом, над непонятными текстами, часто еще и на иностранных языках, если бы не моя потребность шпионить за мыслями отца? Более всего, меня завораживали книги времен его молодости, с его подписью, выцветшими чернилами на титульном листе, остроконечными буковками, исполненными изящества, теперь исчезнувшего из его почерка, а ниже дата из 20-х годов. Держа в руках эти книги, я ощущал соприкосновение с другим, молодым отцом. И это было чем-то еще более запретным, чем соприкосновение с его внутренним миром, заключенным в теперешнюю, хорошо знакомую мне оболочку. И самое удивительное, тот молодой, еще не женатый на моей матери мужчина, который стоял за этими старыми книгами, намного более живой, чем его можно было разглядеть даже по самым четким молодым фотографиям моего отца, и чье близкое присутствие я, пока читал, постоянно ощущал. Тот мужчина был я. Менее чем в полуметре от меня дышал и излучал тепло тот взрослый мужчина, в которого я превращусь. По сравнению с другими книгами, у энциклопедии было одно преимущество. В ней более четко сохранились следы внимания моего отца к прочитанному. Если в других книгах толчок моей фантазии давали лишь его подписи и дата, то почти в каждом томе энциклопедии, хоть подписей не было, встречалось множество других, непредсказуемых зацепок, а именно газетных вырезок, вложенных между страницами с интересовавшими его темами. Не столько в содержании этих газетных статей, сколько в самом факте, что отец их вырезал, ровно-ровно вдоль колонки, нигде ни малейшего заусенчика, и вложил на нужное место в энциклопедию, проявлялось нечто, жившее внутри него, какое-то предпочтение, какая-то затаенная любовь, побудившая его к действию. Насколько я помню, этих газетных вырезок я не читал. Достаточно было просто подержать между пальцами и развернуть этот мягкий кусочек бумаги, такой непрочный по сравнению с плотными страницами энциклопедии. Но самое сильное волнение во мне вызывали вырезки с картинками. Особенно запомнились два портрета, которые я рассматривал без конца, вновь и вновь, потому что воображал, что это портреты отца, изображение его «я», которое он сам выбрал, и хранение которых доверил своему книжному собранию за стеклянными дверцами нашего книжного шкафа. Один из них, нравившийся мне больше всех, был портрет Эразма Роттердамского, работы Гольбейна. На этом портрете лицо Эразма было лишено того выражения самодовольства, которое бросалось в глаза на его портретах в энциклопедии. Здесь черты его казались более правильными, почти красивыми. В них сквозило выражение застенчивости, тщательно зафиксированное в тонких линиях рисунка. Художник, казалось, стремился подчеркнуть в изображении молодого ученого не столько его ум, сколько его тонкость и чувствительность. Совсем другой была вторая газетная фотография — Ницше. Ницше был снят на смертном одре, с бледным, страдальческим лбом, слегка прикрытым растрепанными, стоящими торчком волосами. Но примечательнее всего были его усы, опускавшиеся до середины подбородка, и глаза, безжизненные, словно две черные изюмины, глаза душевно больного, слегка косящие, непонятно куда обращенные. Они приводили меня в замешательство. Иногда я из-за них даже старался как можно быстрее миновать ту часть шкафа, в которой хранилась эта фотография. А в другие дни я, наоборот, как раз ее первым делом и доставал, именно из-за глаз. Они напоминали мне взгляд моего отца в тот миг, когда он снимал очки и тотчас становился беспомощным и смешным. Эти глаза наводили на мысль еще о чем-то, о чем я старался не думать. Я чувствовал, что глаза Ницше были глубоко запрятаны, не для детских глаз уликой, изобличавшей отца, приоткрывавшей, что происходило в нем в те месяцы, когда у него бывали приступы подавленности. О Гоголе никаких вырезок вложено не было. Статья о русском писателе в конце тома F.R.E. G.R.I. выглядела нечитанной и даже нетронутой, словно эта страница была зарезервирована для меня. Я испытал особого рода волнение. Волнение от обладания территорией. Она была частью отцовского мира, и попадал я туда лишь с его разрешения. Но сам отец на нее никогда не ступал. Я вдруг обнаружил, что могу не следовать за ним, как делал это во всех других случаях, точно зная, что всегда и во всем буду от него отставать. Наконец-то я и сам смогу стать первооткрывателем. Но таким маленьким первооткрывателем маленькой области. Свою надежду на успех я связывал лишь с тем, что отец просто-напросто не был в состоянии видеть все сразу. Если он пренебрегал каким-то любопытным фактом, то лишь потому, что этот факт казался ему третьестепенным. Воодушевленный мыслью о первенстве, я скоро уже знал обе колонки о Гоголе наизусть. Меня пленяли не столько его биография и сведения о его творчестве, сколько названия его произведений. Эти названия указывали сначала по-голландски, а потом по-русски. Но русские слова были напечатаны обычными голландскими буквами. Потрясение было настолько велико, что меня вновь захлестнула волна того же радостного изумления, что и при рассматривании новых букв в поезде несколькими неделями раньше. До сих пор русский язык состоял для меня только из тех фамилий, которые я для тренировки писал, а потом читал на своих листочках. И я ни разу не задумывался о том, есть ли в этом языке слова, настоящие слова, как у нас в голландском, и как эти слова могут выглядеть. Все, что я слышал по-русски от отца, были те несколько слов, которые он произнес, объясняя, что значит сокращение «СССР». Но я их мигом забыл. Это нагромождение слогов в названии страны было мне так неприятно. Оно ассоциировалось с передовицей нашей газеты и сводкой новостей по радио, что я воспринимал их не как живые слова, а как подделку, выдуманную какими-то взрослыми с агрессивными лицами. Да и на лице отца, пока он выговаривал эти слова, проглядывало какое-то очень неприятное выражение, то ли брезгливое, то ли злое, конечно, непроизвольное, но тем не менее. И без того режущие ухо, словно наталкивающиеся друг на друга звуки, он делал еще более отвратительными, произнося их с особым пришепетыванием и особенно раскатисто. Рот его кривился, а глаза сверкали. «Социалистических республик!» Как раз то его и забавляло, что звуки были такими трудными. «Вы только послушайте, какое варварство!» Но одновременно он, похоже, испытывал и наслаждение от этих слов, причем именно от варварского звучания и тайной угрозы, что в них скрывалось. Чем чаще он их повторял, тем резче были шипения и скрежет, и тем раскатистее его смех в конце. Тот самый сухой раскатистый хохот, который, когда отец над чем-нибудь потешался, всегда пугал меня. От гоголевских названий в энциклопедии оставалось совсем другое ощущение. Эти слова были еще более чуждыми. Они были совершенно неузнаваемыми. Однако сразу чувствовалось, что перед тобой слова точно такие же, как голландские, французские или латинские, существа, не изготовленные никакими взрослыми. Они будут от тебя таиться, пока ты хитростью и терпением не добьешься того, что они позволят общаться с собой по-приятельски. Желание сдружиться с этими русскими словами возникло у меня сразу же. Для начала я переписал их теми буквами, которым научился от отца. Буквами, полагавшимися им по праву. Казалось, сами значочки от этого внешне изменились, стали более гибкими, чем до сих пор. Да и слова в благодарность за мое деяние взглянули на меня уже чуть-чуть приветливее. Одно название особенно поразило меня своей красотой. Думаю, не потому, что оно было проще других. Из голландского «de news» и так весьма компактного. По-русски получилось и вовсе «нос». Одно слово — три буквы. Из-за краткости и отсутствия артикля от него веяло какой-то своеобразной силой. Поначалу мне казалось, что это слово пытается спрятаться, хочет как бы вообще исчезнуть в листе бумаги. Но, присмотревшись хорошенько, я понял, какое оно на самом деле гордое, в своем высокомерии не нуждающееся ни в каких рюшечках. От такого глубоко запрятанного чувства собственного достоинства становилось немного не по себе. Но это ощущение не было мне неприятно. Напротив, оно возбуждало во мне желание установить со словом более тесную связь, вступить с ним в самые близкие отношения. Кроме того, стоило написать слово «нос» по-русски, как уже самими буквами начинало происходить нечто фантастическое. Значки, из которых оно состоит, можно понять двумя способами. Тот, кто знает, что это русские буквы, прочитает их как «нос». Но у человека неподготовленного не возникнет ни малейшего сомнения, что здесь написано по-латыни «хок». пока я смотрел на листок в руке, не мигая, чтобы ни на секунду не выпустить слово «нос» из вида. Что-то в этих высокомерно неизменных буквах каждые 2-3 секунды переключалось. Нос, нос, нос. Причем касалось это не только звучания. Вместе со звучанием друг друга сменяли целые миры. Я видел то учебник латыни, раскрытый на параграфе указательные местоимения, то очертания лица. Со службы в католической церкви я вдруг скачком переносился в заснеженный город в Восточной Европе. И повсюду чувствовал, что окружающая меня действительность, какой бы она ни казалась реальной, в любой момент, словно по мановению волшебной палочки, может исчезнуть. Удивительный эффект, заключенный в этих двуликих буквах «нос», смыкался с воспринятой мною от отца в самом нежном возрасте и уже никогда не покидавшей меня любовью ко всяким чудным словам, к словам без значения, неправильно произнесенным или по-старомодному написанным, с любовью к тайнописи. И еще он смыкался с тем, что шло не столько от отца, сколько из мира за порогом нашего дома. Там слово «русский» означало опасность, войну, заговор, шпионаж. До сих пор, заучивая незнакомые буквы, читая об авторе той замечательной повести и произнося для себя вслух название его произведений, я меньше всего думал о том, что имелось в виду под Россией, когда о ней заходила речь в школе, или когда о ней писали в газете, или когда бас политического комментатора выплескивал свое мнение из радиоприемника на наш накрытый стол. Но теперь все изменилось. Дух угрозы и обмана вдруг обнаружился в этих буквах перед моими глазами. Казалось, я что-то разоблачил, какое-то тайное вредительство, столь утонченное и столь далеко зашедшее, что нам на Западе вот-вот должен был прийти конец. Наши книги, вообще все, что у нас печаталось, и не только, а даже письма, которые мы беззаботно друг другу писали, заключали в себе сообщения, доступные только для них, русских, советских, наших красных врагов. Где нам виделось слово «хок», для них было написано «нос». Шпионаж, проникающий даже в мертвые языки, подготавливающий тот день, когда они придут из холодной тьмы за их занавесом, чтобы захватить нас, еще ужаснее, чем фрицы. Мое открытие не напугало меня, не вселило в меня ни гордости, ни воинственности. Я ощутил лишь молчаливое веселье, восхищение перед ними и нервозное наслаждение при мысли о том, что я, скрывая от других то, что сам знаю, тем самым становлюсь предателем в отношении людей за порогом нашего дома. Мне мерещилось, и в первый момент это ужаснуло меня, будто мое предательство, к которому я вовсе не стремился, и которое состояло лишь в том, что я чего-то не делал, вызывает у них одобрение. Точнее, у меня возникло такое чувство, как будто эти буквы, слова и все спрятавшиеся в них опасные русские вдруг начали мне улыбаться. Лукаво, как бы что-то обещая. Вскоре после этого появилось русское слово, которым я наслаждался вместе с отцом. Оно было напечатано в нашей старой энциклопедии, квадратном томике 30-х годов, с колонками, набранными таким мелким шрифтом, что почти невозможно было читать. Эта энциклопедия стояла у нас в гостиной на полке рядом с папиными справочниками. Когда я показал отцу гоголевские названия, написанные буквами, которым он сам меня научил, он сказал, что знает несколько русских слов, еще более диких, чем на моем листочке. Он состроил насмешливую мину, однако без того неприязненного выражения, которое было при произнесении слова «социалистический», и торжественно изрек: «Ибо так возлюбил! Ты что, не веришь?» Отец взял старенькую энциклопедию, немного полистал, потом, сдвинув очки на лоб, уткнулся носом в самую страницу, потом повернул книгу в мою сторону. Взгляд мой невольно задержался на крепком прямоугольном ногте его указательного пальца. Несмотря на глубокие продольные желобки и пятна никотина, мне всегда нравилось его разглядывать. Но через мгновение я поморгал глазами и прочитал по складам слова, которые только что произнес отец. Мы оба рассмеялись. Особенно громко и звонко смеялся отец. Разумеется, дело было в третьем слове этого библейского стиха, напечатанного как образец употребления кириллицы. Первые два слова тоже были забавны, сочетанием простоты с непонятностью. Но то, что следовало за ними, было уже вовсе чудным. Просто со смеху умрешь. Сначала такая комбинация букв «возл», от которой во рту происходило что-то крайне непривычное, какое-то извивание, и скольжение и потеря опоры, а потом в награду за все муки веселая нота голландского слова «бил» — задница. Через 8 лет, уже студентом-словистом, я выяснил, что при правильном произношении этот эффект сходства напрочь пропадает. Глупо стремиться узнать как можно больше о том, к чему тебя влечет. Благодаря русскому языку между нами с отцом вдруг возникла некая озорная солидарность. С одной стороны, мне показалось глуповатым, что он так хохотал над этим «бил-бил». На какой-то миг мне даже стало неловко, и от смущения я посмотрел в окно. Однако самого отца это не принижало. Да и меня шутка так развеселила, что очень скоро я об отце уже больше не думал. Кроме того, смеялся он настолько искренне, что я не мог считать его поведение глупым дольше, чем одну секунду. Секунду моего первого недоумения. Все еще продолжая смеяться вместе со мной над раскрытой энциклопедией, он рассказал об одном своем коллеге той поры, когда только начинал служить, который, стоило кому-нибудь заговорить о русских, неизменно произносил: «Да они все грязные большевики». Вот видишь, он был прав. «Возлюбил». Мы с отцом снова залились хохотом. На этот раз не столько из-за похожего на грубое слово слога, сколько из-за присказки утрехского сослуживца 20-х годов. Я тотчас же представил его себе. Наверное, это был пожилой, солидно одетый мужчина с ухоженными усами и бородкой-клинышком над крахмальным воротничком, с коротко подстриженными волосами и неодобрительным взглядом из-под пенсне, один из тех важных господ-чиновников на групповых фотографиях отцовских сослуживцев, которые я часто рассматривал. Я представил себе, как отец, еще молодой, слушает скрипучий голос этого господина, вежливо, почти ничем не выказывая своего отношения к его словам, но в душе похихикивая. Благодаря этой выдуманной картинке у меня возникло чувство двоякой близости. Пока я веселился вместе с отцом по совершенно детскому поводу, соответствовавшему моему уровню, он в порыве великодушия взял меня с собой в собственное прошлое, в те времена, когда меня еще и в помине не было. Он вдруг позволил мне стать свидетелем, невидимым, стоящим рядом с ним или даже одетым в его одежду, сцены, к которой я не имел никакого отношения. После этого утра «свозлюбил» отец стал непременно употреблять слова «большевики» или «грязные большевики», сопровождая их ухмылкой, всякий раз, когда у нас заходила речь о русском языке. В годы моего студенчества, когда я в пятницу вечером с большой сумкой приезжал на выходные домой, он обязательно кричал, едва завидев меня на пороге: «А вот и наш большевик!» И мы по-прежнему смеялись. Но уже не так, как раньше. Он с иронией, пожалуй, даже с некоторой издевкой. Я же испытывал неловкость с примесью смутного стыда.